Но встречаются люди, убеждениям которых не хватает стойкости. В силу этого они могут делать выбор из нескольких позиций. Например, перейти от позиции «я плюс ты плюс» к позиции «я минус ты минус» или от позиции «я плюс ты минус» к позиции «я минус ты плюс». Такие личности, если рассматривать их с точки зрения позиции, являются тревожными или нестабильными. А стабильными, устойчивыми являются те, чьи позиции хорошие или плохие, трудно поколебать. Для того, чтобы знание позиций могло практически применяться в психотерапии, нельзя допускать, чтобы его ставили под сомнение, колебания неустойчивых личностей. Этого достигают путем трансакционного анализа, который устанавливает, что на самом деле было сказано или сделано в данный момент. Если в полдень А ведет себя так, словно он в первой позиции «я плюс ты плюс», мы говорим «А в первой позиции». Если в 6 часов вечера он ведет себя так, словно он в третьей позиции «я минус ты плюс», мы говорим «в ситуации, которая сложилась в полдень, А был в первой позиции, а в ситуации, которая складывается в 6 вечера, А в третьей позиции». Отсюда мы можем заключить А, что А неустойчив в первой позиции, и Б, что симптомы неопределенности проявляются у него в определенных ситуациях. Если он во всех ситуациях ведет себя как в первой позиции, мы говорим, что А стабилен в первой позиции, откуда заключаем А, что А победитель, Б, что если он подвергался лечению, то сейчас излечился, и В, что он независим, что он не испытывает принуждения участвовать в играх, что его выбор определяется только социальным контролем. В каждый момент он сам решает, принимать участие в игре или нет. Если Б во всех обстоятельствах ведет себя как в четвертой позиции, мы говорим «Б стабилен в четвертой позиции», откуда мы можем предсказать А, что Б неудачник, Б, что излечить его будет трудно, и В, что он не может отказаться от игр, в которых доказывается, что в жизни нет надежды. Все это можно сделать, тщательно проанализировав реальные транзакции, в которых участвовали А и Б. Сделанные прогнозы легко проверить дальнейшими наблюдениями. Если последующее поведение не подтверждает их, то либо допущена ошибка в анализе, либо ошибочна сама теория позиций, и ее следует изменить. Если дальнейшее поведение подтверждает прогнозы, значит теория получила подкрепление. До сих пор все данные говорят именно об этом.